Своевременная рвота. На должности кабинет министра Остерман оставался тем, кем его создала природа и сформировал житейский опыт – умным, хитрым, скрытным, эгоистичным человеком, беспринципным политиком, хорошо знавшим себе цену. «Король, наш государь», – писал испанский посланник герцог де Лирия, – «пусть не думает, что Остерман – совершенный человек. Он лжив, для достижения своей цели готов на все, религии он не имеет, потому что уже 3 раза менял ее, и чрезвычайно коварен, но это такой человек, в котором мы нуждаемся и без которого не сделаем ничего». Тут важно особо отметить, что он был одним из тех редчайших деятелей России XVIII века, кто не заморал себя взятками и воровством. Его жизнь целиком была поглощена работой и интригами. Все остальное казалось ему второстепенным и неважным. Андрей Иванович, так его звали русские, прожив в России почти 500 лет, так и не приобрел ни друзей, ни приятелей. Он был всегда одинок. Да это и понятно. Общение с Остерманом было крайне неприятно. Его скрытность и лицемерие были притчей во языцах, а не особенно искусное притворство анекдотично. В самые ответственные или щекотливые моменты своей политической карьеры он внезапно заболевал. У него открывалась то подагра правой руки, чтобы не подписывать опасные бумаги, то ревматизм, чтобы не ходить во дворец, то хирагра или мигрень, чтобы не отвечать на щекотливые вопросы. Он надолго ложился в постель, и вытащить его оттуда не было никакой возможности. Он так громко стенал, что несчастного больного было слышно с улицы. Нередко во время дипломатических переговоров, когда вице-канцлер хотел прервать неудобный для него разговор, у него вдруг начиналась рвота. Английский посланник Финч писал, что в этом случае нужно хладнокровно сидеть и ждать. Знающие его предоставляют ему продолжать дрянную игру, доводимую подчас до крайностей, и ведут свою речь далее. Граф же, видя, что выдворить собеседника не удается, немедленно выздоравливает, как ни в чем не бывало. Безродный и послушный. Действительно, в своем притворстве Остерман знал меру. Острый нюх царедворца всегда подсказывал ему, когда нужно лежать пластом, еле приподнимая веки, а когда, стеная и охая, нередко на носилках, все-таки следует отправиться во дворец. Императрица Анна Иоанновна, женщина простая и темная, высоко ценила своего министра за его солидность, ученость и обстоятельность. Без совета Остермана ей было не обойтись. Надо только набраться терпения и, пропуская мимо ушей все его многочисленные оговорки, отступления и туманные намеки, дождаться дельного совета, как следовало бы поступить. Остерман был хорош для Анны, как человек, целиком зависимый от ее милостей. Он так и не сумел стать для русских своим. Хотя он и взял в жены девушку Марфу из старинного боярского рода Стрешневых, но он оставался для русской знати чужаком, немцем, что было, как известно, не лучшей характеристикой человека в России. Потому-то он так плотно и льнул к сильнейшему. Остерман всегда делал это безошибочно. Вначале таким человеком был для Андрея Ивановича его шеф, вице-канцлер Шафиров. Но когда в 1723 году Шафиров оказался в опале, Остерман, занявший его место, всячески мешал своему бывшему покровителю всплыть на поверхность. Потом кумиром Андрея Ивановича стал Меньшиков, и его Остерман предал ради Петра II и князей Долгоруких. При Анне Иоанновне он заигрывал сначала с фельдмаршалом Минихом, а потом долго добивался расположения Берона, став со временем для временщика незаменимым помощником и консультантом. В этой черте Остермана политика нет какой-то особой злокозненности характера. «Кози фан тутте» – так поступают все. Итальянский. Это не твоя роль, режиссер. Но Берон был сам парень тертый, умный и Остерману особенно не доверял. Временщик понимал, что особая сила Остермана политика состояла в его феноменальном умении действовать скрытно, из-за кулис. Но в какой-то момент Берон пропустил удар от другого своего сподвижника, фельдмаршала Миниха, и был свергнут. Впрочем, вскоре и сам Миних не по своей воле слетел с вершины. Так случилось, что к началу 1741 года политическая сцена вдруг расчистилась от сильных фигур. У власти стояла слабая и недалекая правительница Анна Леопольдовна. Тогда-то Остерман и решил, что его час пробил. Та скрытая честолюбивая энергия, которая в нем клокотала с юности, вырвалась наружу. Он стал при правительнице первым министром, фактически руководителем государства. Это был час триумфа, победы. В 1741 году Остерман впервые вышел из-за кулис на авансцену политики. Привыкший действовать в политических потемках, умевший загребать жар чужими руками, он оказался несостоятелен на свету, как публичный политик, лидер. Он не имел необходимых для этой роли качеств, воли, решительности, авторитета, того, что называют харизмой. Да и врагов у него было много. Один из них только и ждал момента, чтобы вцепиться в Остермана. Гнев прелестной фурии. Это была красавица-цесаревна Елизавета Петровна, знавшая о многих интригах Остермана против нее. Она хорошо помнила, как он хотел выдать ее замуж за какого-нибудь захудалого германского принца, как он приказывал следить за каждым ее шагом, как, наконец, в 1740 году не позволил персидскому посланнику вручить ей от имени шаха Надира роскошные подарки. Нет, такое забыть было нельзя. Поэтому неудивительно, что переворот 25 ноября 1741 года, приведший к власти Елизавету Петровну, унес в небытие Остермана. Новая государня, зная изворотливость и хитрость первого министра, приговорила его к смертной казни. Его везли к месту казни у здания 12 коллегий на санях. Он был болен подагрой, а может, хирагрой, а может быть, действительно был болен. Но ему, охающему и стенающему, не верили. Силой втащили его на эшафот, содрали с головы парик, заголили шею, положили голову на плаху. Палач поднял топор, но в это мгновение секретарь остановил руку палача и прочитал указ о замене смертной казни ссылкой в Сибирь, в Березов, то есть в то самое место, куда он раньше вместе с Долгорукими отправил Меньшикова. Распаленный водкой и всеобщим вниманием толпы, палач, будто раздосадованный тем, что у него отобрали жертву, пинком ноги спихнул первого министра с плахи, ведь нет удовольствия слаще, чем поизмываться над падшим властителем. Старый лис попался. Было видно, что Остерман пал духом. Когда князь Яков Шаховской, выполнявший волю императрицы, прочитал ему в Петропавловской крепости предписание о немедленной отправке в ссылку, бывший первый министр, лежа на соломе, только стонал. Старый мудрый лис понял, что ему уже не выкрутиться, что капкан замкнулся навсегда, и его, всегдашнего предателя, все предали. Нет, не все. У дверей тюрьмы стояла, переминаясь на морозе, закутанная в шубу Марфа. Она, как и жена Миниха, подельника Остермана, ждала, когда повезут в ссылку ее мужа, чтобы сесть с ним в сани и разделить его судьбу. Супругов привезли в Березов. Из Петербурга охране строго предписывали не спускать глаз хитреца, не верили его болезням. Неужели чиновники в Петербурге думали, что он опасен? Что сможет бежать. И куда? Не в Бохум же. Впрочем, власть в этих случаях всегда стремится перестраховаться. Так одному посаженному на цепь узнику, прославившемуся как чародей, в тюрьме не давали пить. Точнее, давали пососать мокрую тряпку, а кружку или ковшик с водой ни-ни. Оказывается, боялись, как бы он, сложив руки лодочкой, не нырнул бы в воду и не ушел бы от государева гнева. Ай да Марфа. А между тем в Петербурге Остермана очень не хватало. 15 лет внешняя политика России делалась его руками, и получалось это совсем неплохо. Долго пришлось связывать порванные внезапным свержением вице-канцлера нити дипломатической паутины. Но незаменимых людей, как известно, в России нет, и Остермана быстро забыли. Он умер в 1747 году, не дожив и до 60 лет. О чем он думал в долгие зимние ночи Березова, мы не знаем. Вспоминал ли он родной зеленый Бохум, ту страшную ночь 4 мая 1703 года, когда в трактире у Розы, будь она проклята, эта Роза, он убил своего товарища и искалечил собственную жизнь. А может быть, вовсе не искалечил. Если бы он не устроил этой драки, то кончил бы университет, стал пастором, профессором, задушил бы в себе честолюбивые стремления и мечты, умер бы безвестным, не вошел бы в историю как выдающийся дипломат. Умирая, он завещал жене похоронить его в европейской России. Она выполнила волю мужа, причем довольно-таки дивным образом. Труп мужа Марфа облила толстым слоем воска и хранила в погребе могиле, выкопанной вечной мерзлоте, до того момента, пока ее не отпустили на свободу. Она увезла свой бесценный груз в Россию и где-то похоронила мужа, может быть, в Суздале. Там она поселилась в одном из монастырей, возможно, в знаменитом своими узницами Покровском. Об этом нам стало известно из доноса местного попа, который в какой-то престольный праздник нахально лез в ее келью за угощением, раз, другой, пока Остерманиха его не вышибла на двор. Тут поп со зла и написал на старуху пустой никчемный донос. А иначе мы бы и не узнали о судьбе верной Марфы.